В «Докторе Живаго» Пастернак не просто критиковал Сталина, как это сделал Эренбург в «Оттепели». Он пошел дальше. Он утверждал, что террор естественным образом проистекает из самой природы большевистской идеологии. Примечание. Исайя Берлин подтвердил мне историческую правоту Пастернака во время нашей встречи в Риме. В 1956 году на фоне восстаний в Польше и Венгрии коммунистической партии стало ясно, что цензуру необходимо возвращать. В сентябре 1956 года было принято решение не публиковать в «Новом мире» даже сокращенного варианта «Доктора Живаго». Хотя договор с Гослитиздатом был подписан, Пастернак начал беспокоиться о судьбе своего романа. Его беспокойство имело под собой основание. Роман должен был выйти в Италии в сентябре 1957 года. Советские власти попросили Пастернака остановить публикацию. Этого он сделать не захотел. Он связался со своими итальянскими издателями слишком поздно. «Доктор Живаго» вышел и получил отличную прессу. В Советском Союзе Пастернака объявили предателем. По иронии судьбы, год спустя, 23 октября 1958 года, Пастернак получил телеграмму с известием о том, что ему присуждена Нобелевская премия по литературе. Премия была присуждена за стихи, а не за роман. Но в Союзе писателей считали, что на решение комитета повлияли антибольшевистские взгляды Пастернака. Хотя Пастернак был первым советским писателем, получившим Нобелевскую премию, на мнение властей это не повлияло. 29 октября Пастернак, понимая, что может произойти, послал в Шведскую академию телеграмму, в которой отказывался от премии в силу той интерпретации, какую это событие получило в России. Когда об этом узнали журналисты, Советский Союз подвергся той самой критике, которой так опасались власти. Отказ от Нобелевской премии не удовлетворил Союз писателей. Пастернака исключили из Союза. Он потерял возможность зарабатывать на жизнь. В конце октября Союз писателей выступил с требованием того, чтобы Пастернака выслали из страны. Угроза ссылки заставила Пастернака обратиться с письмом к Хрущеву. В нем он писал, что глубоко связан с Россией и не представляет жизни за ее пределами. Возможно, Хрущев был тронут этим письмом. Как бы то ни было, Пастернаку было позволено остаться в России и продолжить работу над переводами. Однако перенесенное потрясение сказалось на здоровье поэта. Чуковская не присутствовала на заседании Союза писателей, когда принималось решение о высылке Пастернака. Она в тот момент ухаживала за отцом. Лидия Корнеевна терзалась чувством вины из-за того, что не смогла выступить в защиту Пастернака. Но именно она сообщила ему горькие новости. Она оплакала, когда Ахматова пыталась утешить ее, говоря, что никто другой не решился бы посетить Бориса Леонидовича в такой момент. С апреля 1958 года дневники Чуковской более связаны с Пастернаком, чем с Ахматовой. Со своей стороны, Ахматова не могла не сравнивать свою судьбу с судьбой Пастернака. Чуковской она повторяла, что по сравнению с тем, что делали со мной и Зощенко, история Бориса – бой бабочек. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 341. Сын Ахматовой был на каторге, а сыновья Пастернака – вполне благополучный, но Пастернак умирал. В последние годы жизни Пастернака Ахматова часто отзывалась о нем довольно сурово, но Найман вспоминает, что она всегда признавала его талант, хотя и посмеивалась над его беспомощностью перед женами и другими женщинами. Незадолго перед смертью Пастернака Ахматова, несмотря на болезнь, навестила его в Переделкине. Врачи диагностировали рак. Борис Леонидович очень страдал и был слаб. Хотя Ахматовой не позволили пройти к нему, Пастернаку сообщили о ее приезде, и она почувствовала, что они, наконец, примирились. 22 мая 1960 года Ахматова снова оказалась в больнице. Скорая помощь доставила ее в Боткинскую больницу, где ее осмотрели ведущие кардиологи. Приехав к Ардовым, Чуковская узнала, что весь день Анна Андреевна жаловалась на сильную боль в груди. Все указывало на новый инфаркт. К этому времени Пастернаку оставалось жить всего несколько дней. 30 мая Мария Петровых сообщила Ахматовой о смерти Бориса Леонидовича. Она пишет о том, что редко плакавшая Ахматова разрыдалась. Через месяц в разговоре с Чуковской Ахматова вновь сказала о том, что не следует представлять Пастернака мучеником. Он всегда был очень счастливым человеком. Ее собственная судьба сложилась совершенно иначе. Все и всегда печатали. А если не здесь, то за границей. Деньги были всегда. Если сравнивать с другими судьбами, Мандельштам, Квитко, Перец, Маркиш, Цветаева, да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 404. 1 июня, находясь еще в больнице, Ахматова написала прекрасное стихотворение, посвященное Пастернаку. Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь дающий колос или в тончайший им воспетый дождь. И все цвета, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели. Но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное Земли. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 252. Ахматова была человеком, и человеческие эмоции были ей не чужды. Она обижалась на то, что Пастернак у нее не бывает. Анатолий Найман пишет, что в 50-е годы Ахматова очень ревниво относилась к сравнению ее стихов с поэзией Цветаевой. В 1958 году, когда с Ахматовой познакомился Евгений Рейн, популярность Цветаевой была невероятно велика. Ее жизнь и трагическая смерть привлекали всеобщее внимание. Цветаевой посвящали стихи. Рейн говорил, что Анне Андреевне нравились поэмы Цветаевой, поэма «Конца», поэма «Горы» и «Крысолов». Она оценивала их гораздо выше ее ранних стихов. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, сентябрь 2003-го. Тем не менее, у Ахматовой на видном месте хранились фотографии Мандельштама и Цветаевой. Лидии Чуковской Анна Андреевна говорила, что на одном снимке на Цветаевой брошь, которую та позже подарила ей. В 1958 году вышел тоненький сборник стихов Ахматовой, первый после смерти Сталина. Тираж книги составил 25 тысяч экземпляров. Критик Лев Озеров написал в литературной газете о том, что ее стихи – это лирика преодоления одиночества, исповедь дочери века, понявшей, что путь одиночества и изоляции ведет художника к тяжелой драме. Примечание. Аманда Хейт, Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Москва, Радуга, 1991. Несмотря на все усилия властей, стихи Ахматовой не были забыты. И с этого времени началось ее восхождение к вершинам признания и славы. В 60-е годы она с удивлением увидела опубликованные стихи Цветаевой и Мандельштама. Поэзия оказалась более выносливой, чем могло показаться. Слава Ахматовой стала мировой. В 1958 году в итальянском журнале ее назвали символом советской женственности. Прочитав это, она с улыбкой сказала: «Где ты, Жданов?»